Оставил Лауру одну в ночном Риме. Валанс был негодяй. «Так найдите его в Милане!» — заорал он. «Чего вы ждете?» «Рано или поздно, — сказал Руджери, глядя ему в лицо, — ты заплатишь за все твои оскорбления. Сейчас я свяжусь с месье Валансом». Тибери рухнул на койку и уткнулся головой в сложенные руки. Валанс был негодяй, но с ним надо было поговорить. Вскоре дверь снова открылась. У Тиберия вырвался вздох облегчения. В камеру вошел Валанс. «Вы прилетели на самолете?» — спросил Тиберий. «Я не из Милана», — ответил Валанс. «Вообще-то я не уезжал». «Так значит, ты сделал для Лауры то, о чем я просил?» Валанс не ответил, и Тиберий повторил вопрос. Валанс медлил, подбирая слова. «Я повел себя с ней в истинно библейском духе», — сказал он. Тибери отступил на шаг и пристально вгляделся в него. «Ты хочешь сказать, что вас охватила библейская страсть, и ты переспал с ней?» «Да». Заложив руки за спину, Тибери медленно прошелся по камере. «Ладно», — сказал он наконец. «Ладно, раз так, значит так». «Раз так, значит так», — повторил Валанс. «Надо будет предложить тебе должность консула, когда я выйду отсюда». «Потому что я выйду отсюда, Валанс». Тибери обернулся к Валансу. Он изменился в лице. «Ты можешь процитировать мне по памяти текст моих записок, тех, что нашли у святой совести раскуроченных архивов? Постарайся, прошу тебя, это важно, это жизненно необходимо». «Мария», — наморщив лоб, медленно начал Валанс, «Мария, стол, окно, номер 4, вторник. Мария, стол, дверь, номер 2, пятница. Мария, стол, окно, номер 5, пятница. Мария, понедельник. Мария, ты что, не понимаешь? Консул, не понимаешь? Значит, ты не слышишь, что говоришь? Мария, стол, дверь, номер 2, пятница. Пятница! Пятница, ну и что? Так ведь пятница же, — крикнул Тиберий, — по пятницам рыба. Рыба, Валанс, рыба, черт возьми!» Тиберий схватил его за плечи и стал трясти. Четверть часа спустя Валанс стремительно вошел в кабинет Руджери. Комиссар все еще был там, он не хотел уйти, не дождавшись Валанса. «Ну что, месье Валанс, что за интимные тайны собирался поведать вам этот псих?» Валанс схватил его за локоть. «Руджери, возьмите 6 человек и поезжайте в Трастевере к дому Габриэла Делорм, но только без мигалок и сирены. Вы будете в машине, которая перекроет выход из парадного подъезда. Я пойду к ней один. Когда надо будет, я махну вам рукой из окна, чтобы вы поднялись». Руджери и не подумал возражать или требовать, чтобы Валанс взял его с собой в квартиру Габриэлы. Он только непонимающе помотал головой. «Не сейчас, Руджери, я все объясню вам на месте. Приготовьте ордер на арест». Как всегда, по пятницам Габриэла принимала гостей, но вечер получился вялый и скучный. Нерон, сидевший в дальнем конце комнаты, оттянул уголки глаз, чтобы как следует разглядеть вошедшего Валанса. А Валанс сел за стол и налил себе выпить. Все молча уставились на него. Габриэла, сидевший рядом с ней епископ, и Лаура, занимавшая место между Нероном и Клавдием. — Вы принесли нам новости, Центурион? — спросил Нерон. — Да, — ответил Валанс. Нерон вздрогнул и встал. «Вот это настоящее «да», — произнес он вполголоса. «Такое «да» дорогого стоит. Что происходит, месье Валанс?»